Глава 20. Начальник. Сандра. До столицы мы добрались минут через 15. Нью-Гардия показалась мне очень нарядной, яркой и оживленной. Столичные дома были уже не деревянными, а из светлого камня, причем каждый выглядел как мини-замок. В центре города, напротив дворца, белел Таунер, высокая башня, к которой примыкал каменный прямоугольник пониже, и еще один поменьше остальных. В целом, строение чем-то напомнило мне замок Ласточки на гнездо в Крыму. Правда, возвышалось оно не над морем, а над рекой. «Надеюсь, кабинет Дорна не на последнем этаже?» — пробормотала я, оглядывая это величественное сооружение. «Нет, на среднем», — ответил Эдвин, помогая мне выбраться из кареты. Аккуратно поддерживая за локоть, он повел меня в башню. На верхнем этаже — его жилище. Внизу — большой зал для собраний. А сбоку — казематы. «Если вам сложно идти, госпожа, я могу вас донести», — абсолютно серьезно заявил он. «Нет, нести не нужно», — помотала я головой, стараясь не хромать. «Но за заботу спасибо. А откуда ты все знаешь об этом месте?» «Ну, во-первых, я мечтаю стать инквизитором, поэтому стараюсь собрать всю информацию по этой теме, даже порой по крупицам. А во-вторых, я здесь уже был», — скромно заявил парень. «Как подозреваемый?» Скинулся воротник на моей шее. «Да как ты мог такое подумать?» — обиделся Эд. «Я был свидетелем. Меня привозили сюда на допрос. Один старик из соседнего села решил заделаться черным магом. Нескольких детей убил. Меня тоже схватил, но пришли инквизиторы и спасли мне жизнь». «После этого ты сам решил стать инквизитором», — догадалась я. «Да, все верно. Защищать наш мир от зла, спасать детей — это же здорово. Вдобавок, за это неплохо платят», — простодушно пояснил Эдвин. Едва мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в дверь, как оказались в большой и уютной гостиной. Здесь пахло ладаном и восточными пряностями. У порога расположился большой стол из темного дерева, за которым сидела симпатичная молоденькая секретарша. Блондинка с большими голубыми глазами и длинными вьющимися волосами в элегантном синем платье. «Леди Стайл!» Вскочила девушка при виде меня. «Я новая личная помощница герцога Кристиана Дорна, Эмили Райт». «Очень приятно», — машинально кивнула я. «А что случилось с предыдущей?» — вставил реплику Эдвин. «Как и прошлое, ушла в декрет», — развела руками блондинка. «Герцог Дорн предупредил меня о вашем визите и велел срочно пропустить вас к нему, как только вы появитесь». «Хорошо, спасибо». Отозвалась я, невольно подумав о том, что этот Дорн, наверное, тот еще Казанова. Входя в его кабинет через железные, с брутальными кованными элементами двери, я ожидала увидеть неотразимого красавца, этакого брюнета с горящим взором и мускулистой фигурой. Но в итоге получила разрыв шаблонов из серии «Ожидание и реальность». Да, Дорн оказался эффектным мужиком, высоким, широкоплечим, с четким рельефом мышц, проступающим через длинный кожаный плащ, но его виски уже были тронуты сединой, а один глаз скрывала черная, как у пиратов, повязка. Этакий одноглазый волк в зрелом возрасте. Мы с Эдвином замерли у входа. Эд от благоговения, а я просто не знала, как поприветствовать своего начальника. Герцог, Дорн, Кристиан... «Ваша светлость?» «И как это понимать?» — рявкнул он зычным басом на нашу пару. «Точнее, тройку, но фамильяр настолько вжился в роль воротника, что забыл, как дышать. Я даже перестала воспринимать его как нечто живое». «Ваша светлость?» — склонился перед ним парень. «А у меня ноги словно оцепенели. Я не могла пошевелиться от страха. Неужели он меня раскусил?» И сейчас отправит в казематы в соседнем крыле. «Что ты вытворяешь, Касс?» Продолжил отчитывать начальник, и я немного расслабилась. Пусть орёт, лишь бы не прознал, что я попаданка. «Что?» С самым невинным видом поинтересовалась я. «С какого бодуна ты устроила такое шоу на Белом озере?» Вскинул темную бровь начальник. «Я не пью», — оскорбленно парировала я. «Хоть за это спасибо», — продолжил отчитывать меня Дорн. «Зачем ты полезла в самое пекло? Почему не предупредила ребят? и зачем выплеснула свой резерв почти до нуля? Решила перегореть? Или захотелось всем показать, какая ты крутая у нас? Так это и так все знают». «Так получилось», — развела я руками. «И вообще парни были рядом, и я знала, что они меня подстрахуют. Вдобавок Эдвин очень помог». Кивнула я на своего притихшего помощника. «Я дал слово твоим родителям, что буду присматривать за тобой, Касс. Ты для меня как дочка. И все, что я прошу, это чтобы ты не лезла на рожон», — заявил одноглазый герцог.